«Вкусно, да, прекрасно, тогда я отрежу тебе еще немного». «Вот», Изабелла продолжила кормить Марса едой. Тем временем граф с восхищением на лице наблюдал за ними. «Прекрасно, эта сцена невероятно схожа с тем, как вела себя моя жена», — горько улыбнулся он. После этого трапеза продолжилась, как ни в чем не бывало. Как только мы закончили, граф первым встал из-за стола и покинул нас. Каждый член моей группы затем вернулся в выделенные им комнаты. Я тоже намеревался так поступить, но не смог. «Клауд, уделишь мне немного времени?» Поскольку Фрилит окликнула меня, в этот раз необходимо как-то иначе избежать грядущего, поэтому я последовал за ней в ее комнату. И когда мы вошли внутрь, оставшись наедине, она произнесла: «Клауд, насчет того, о чем мы говорили днем, а вот и оно. Настало время воспользоваться любым, даже самым плохим оправданием. Мне жаль, должно быть, я была чересчур взволнована. Хаэм, что происходит? Почему Фрилит извиняется?» И пока я поддался легкой панике, она продолжила: «В тот день ты сказал, что к тому времени, как я получу разрешение от отца, тебя уже заберет другая. Верно я говорил, и как оказалось, ты не лгал. Это я виновата, что не сообщила тебе о решении отца заранее. Так получается, поэтому я не стану зацикливаться на прошлом. Сейчас куда важнее настоящее». Фрилит положила мне руку на плечо. «Когда мы вернемся в империю, давай проведем церемонию помолвки сразу же, как только завершится банкет». «Не слишком ли быстро?» – спросил я. «Нет, обычно дворяне проводят церемонию сразу по достижению совершеннолетия. Просто у меня особый случай». «Понимаю, но разве такая внезапность не станет обузой для твоей семьи?» «Не беспокойся, я напишу отцу письмо. На самом деле, если церемония помолвки состоится сразу после банкета, когда присутствующие там аристократы еще не успеют отбыть в свои владения, они будут вынуждены присутствовать на ней, что, в конечном счете, даже выгоднее для семьи», — кивнула самой себе Фрилит. «Да как я и боялся, выхода нет». Поговорив с Фрилит, Клауд вышел из ее комнаты и с несколько отстраненным видом побрел вдоль коридора, пока ему на глаза не попался прислонившийся к перилам у одного из окон и безучастно уставившийся в ночное небо Марс. Клауд не знал, почему Марс оказался тут, но догадаться было несложно. Наверняка из-за Изабеллы. В конце концов, розовые женщины всегда приносят с собой одни лишь проблемы. Слегка выдохнув, Клауд подошел к Марсу и прислонился к перилам окна спиной. «Изабелла, как и всегда, ты невероятно точен, брат», — ответил, несколько удивившись его появлению, «Марс. Но почему ты вдруг ни с того ни с сего заговорил о ней?» «Потому что причина твоего нынешнего замешательства для меня очевидна. Итак, это место. Не уходи от темы, ее можно очень просто решить», — с хитрецой в голосе ответил Клауд. После секундного колебания Марс кивнул. «Отлично, так давай же все решим прямо сейчас», — ответил Клауд и, оттолкнувшись спиной от перил окна, быстрым шагом пошел по коридору. Марс, ощутив беспокойство от действий Клауда, поспешно последовал за ним. «Что ты планируешь сделать, брат? Ты говоришь, что Изабелла слишком сильно привязалась к тебе, привязалась настолько, что у тебя больше нет сил ее терпеть, но из-за нерешительности ты все никак не можешь сказать ей об этом прямо, вот почему я лично вышвырну ее отсюда». «Брат, о чем ты? Я никогда такого не говорил». «Разве? Конечно. Ну что ж, ничего не поделаешь», — пожал плечами Клауд. Заметив хмурость на лице Марса, он усмехнулся. «Тогда в чем дело, скажи мне?» Немного поколебавшись, Марс тяжело вздохнул и ответил: «Я хотел бы оставить все как есть, но, давай, расскажи подробнее». Марс неохотно прислонился спиной к стене и продолжил: «Столь внезапное изменение поведения Изабеллы немного смущает и даже тревожит, но я не ненавижу это. Нет, скорее так даже лучше. В последний раз, ты, насколько я помню, говорил, что не понимаешь, что чувствуешь к Изабелле, верно? С того момента прошло достаточно времени. Я разобрался в своих чувствах. Изабелла до сих пор нравится мне. Значит, конец все-таки остался прежним», — нахмурившись, подумал Клауд. «В таком случае, в чем проблема? Ты нравишься ей, она нравится тебе. Живите долго и счастливо, все немного сложнее», — серьезно покачал головой Марс. «Брат, мне кажется, я просто недостоин такого обращения. Мне оно кажется излишним для человека вроде меня». «Хаэм, да, недостоин. Я прошел через множество приключений, но так и не смог найти верных и преданных товарищей. Я достиг действительно превосходного мастерства владения мечом, но при этом оно не мое. На самом деле оно принадлежит Руин Крася, легендарному рыцарю прошлого, а заполучить его эссенцию я смог лишь потому, что получил обучение от тебя, брат, чего я смог добиться самостоятельно. Чем отличается нынешняя ситуация от той, когда брат помогал мне? Лицо Марса напряглось, но Изабелла другая, она стала привлекательнее, чем была раньше, и теперь она даже способна использовать магию. Вот почему я в последнее время постоянно задаюсь вопросом, а действительно ли я достоин ее? Проблемная любовь и сложности с самооценкой. Клауд подытожил всю речь Марса лишь одним словом. Жалкий. Брат, чтобы брат назвал его жалким после того, как он высказался о своих переживаниях. Марс с беспокойством на лице уставился на Клауда, в то время как последний прищурился. Я ошибался. Проблема вовсе не в Изабелле. Твое нынешнее состояние куда хуже, чем мне казалось. Сначала я думал, что Изабелла надоела тебе своей сильной привязанностью, но на самом деле ты боишься, что, начав встречаться с ней, появится кто-то лучше, и в итоге она бросит тебя. Ух, может быть, он и не до конца понимал слова брата, но Марс каким-то образом ощутил их правоту. Чувствуя, как его голова начала кружиться, Марс уже собирался осесть на землю, как вдруг, Клауд положил руку ему на плечо. И тем не менее, я понимаю тебя. Дважды я проходил через похожий опыт, поэтому я понимаю тебя. Ох, так вот что ты имел в виду, голосом, становившимся все тише и тише, неуверенно прошептал Марс. Проигнорировав его, Клауд продолжил. Я не согласен с тобой. Да, ты не смог приобрести надежных товарищей, но твое мастерство, твое, точка. Почему оно вдруг не твое? Кто-то может его воссоздать. Нет, именно. Марс, послушай, в мире есть множество людей, прекрасно владеющих фехтованием, но при этом абсолютно не способные применить его на практике. С другой же стороны, у тебя есть свои собственные, а также навыки легендарного рыцаря, и при этом ты прекрасно владеешь и используешь как первые, так и вторые. Марс, я в первый и в последний раз прошу тебя, перестань игнорировать свой рост, талант и потенциал. Ты молод, ты талантлив. Если захочешь, ты без проблем сможешь добиться своей цели, приложив к ней некоторые усилия. Поэтому перестань убегать от себя. Если перед тобой вдруг возникнет стена, то просто бей ее, не думай о том, сможешь ли ты сломать ее или нет. Просто бей, бей, бей и еще раз бей. И так до тех пор, пока она в конце концов не рухнет. В этом твоя сила. Хорошо, я понял тебя, брат. Выслушав искренний совет Клауда, Марс горько улыбнулся и кивнул ему. Видя эту улыбку на лице юноши, Клауд понял, что не смог до конца разрешить тревоги юноши перед ним. «Мне интересно, сколько всего можно решить одними лишь словами», — подумал герой. Поэтому вместо еще одного наставления Клауд несколько раз похлопал Марса по спине. «Изабелла, ты должен решить, что с ней делать самостоятельно». С этими словами Клауд попрощался с Марсом и продолжил идти по коридору. «Потому что это твоя история. Неважно, какой в итоге выбор ты сделаешь». Я не буду вмешиваться. Некоторое время Марс наблюдал за постепенно исчезающей спиной, а затем подошел к окну и вновь уставился на ночное небо. Глубокой ночью, за исключением стражи, несшей караул, в поместье не спал еще один человек, Луи Робер, граф и владелец поместья. Уставившись на портрет своей покойной жены, мужчина горько плакал. Во время ужина он, не дернув и бровью, ответил героям, что преодолел боль утраты любимой. Однако на самом деле его слова были ложью. Каждую ночь он проводил в слезах, думая о своей умершей жене. Не стало исключением и нынешняя ночь, когда в его поместье остановилось сразу два героя. Нет, она стала бы. Почему же ты плачешь? Только если бы из картины не раздался так хорошо знакомый ему голос. Том 1, глава 160. Сомнения и выбор. 3. Я хочу провести масштабное празднование. Неожиданно для всех заявил во время завтрака граф. Хотя он и отметил, что понимает всю внезапность своего решения, мужчина также добавил, разве не благодаря усилиям героев Клауда и Фрилит, а также павших платиновых рыцарей Империи Айкентарт остался в целости и сохранности? Мне кажется, люди еще не до конца осознали произошедшее чудо, поэтому необходимо громко заявить об этом. Мы будем чествовать павших рыцарей, восхвалять выживших и трубить о мощи героев, разрезавшая хлеб. Рука Фрилит остановилась на словах о чествовании павших. Судя по всему, она еще не до конца приняла их смерть. Думаю, это может немного помочь ей. Сдержанно я отреагировал на слова графа. Неплохая идея. Когда вы планируете провести его? как можно быстрее. Как только основная подготовка будет завершена, я обязательно дам вам знать. Вот почему у меня также есть к вам, уважаемые герои, просьба. Клауд, нам нужно поговорить. Хорошо, в этот раз после трапезы меня позвали поговорить с Катариной и Лесли. Вместе мы отправились в комнату Катарины, и как только дверь за мной закрылась, она, не теряя ни секунды, задала ожидаемый мною вопрос, в то время как Лесли молча ожидала мой ответ. А теперь рассказывай, почему я должна скрывать факт того, что являюсь твоей девушкой, а также почему герой Фрилит почти без конца бросает в твою сторону эти милые взгляды, спросила она с несколько натянутой улыбкой на лице. Милые взгляды, я понимаю твое желание состроить тут шутку, но сейчас она будет лишней. Итак, один. Взгляды обеих женщин прожигали. Не имея выбора, я честно признался и рассказал им все. Услышав историю, глаза Катарины расширились. Помолвка, ты серьезно? Все пришло к этому лишь из-за неправильно понятой шутки. Лесли, куда ты идешь? Я собираюсь спросить у Фрилит, как она смеет красть чужого мужчину. Герой она или нет, это не имеет для меня никакого значения, потому что такое игнорировать просто нельзя, ответила она мне спокойным, но при этом несколько холодным тоном. Прежде чем она успела покинуть комнату, я схватил ее за руку. Успокойся. Но разве я могу? Как можно оставаться спокойной, когда ты говоришь, что у тебя в скором времени состоится церемония помолвки, когда я, твоя жена, до сих пор не обручена с тобой? Моя жена, чуть не сорвавшаяся с моих губ мысль была остановлена резким выпадом Катрины в сторону двери, отчего мне пришлось резко переключиться с Лесли на нее. Отойди. Прожив почти всю свою жизнь в бедности, я имею право разобраться во всем лично. Не думаю, что в сторону. В противном случае я сначала отрежу тебе член. С жаждой крови в голосе ответила мне Катарина. Однако больше их гнева я боялся того, что произойдет в том случае, если я дам ему уйти. Не имеет значения, придете вы обе или кто-то одна. Результат останется тем же. Фрилит может уничтожить вас как физически, так и политически. В таком случае, что ты собираешься делать, Клауд? Женишься на этой женщине? Я постараюсь найти выход из этой ситуации. Чушь, я больше не хочу тебя слышать. Катарина, стой, крикнул я, вновь схватив уходящую Катарину за руку. Отпусти, прошу, успокойся. Клауд, отпусти ее, она не сделает ничего глупого, а если попытается, то я всегда могу заморозить ее, что поможет охладить пыл 2. Ты что можешь сделать? С некоторым ужасом на глазах уставилась Катарина на Лесли. В конце концов, после нескольких часов общения мы пришли к компромиссу. Катарина и Лесли решат, как им следует действовать дальше, дав мне время самостоятельно решить этот вопрос до окончания грядущего фестиваля. 2 дня спустя. Фестиваль. Девушки радостно танцевали, а мужчины деловито демонстрировали всем свою силу. Праздник проходил вполне спокойно. Одновременно с этим на центральной площади города собралась внушительная толпа людей, оставляя пустое пространство в самом центре улицы. Там, напротив друг друга стояли Фрилит с ее фамильным двуручным мечом, воткнутым в землю, а также Клауд, державший наперевес полученный им от королевы его родного королевства меч. И все же, дуэль прямо посреди фестиваля, мне кажется, что граф просит слишком многого, пробормотала Фрилит. В свою очередь, Клауд не был удивлен его просьбе. Все-таки они находились не где-нибудь, а в княжестве Поликия, стране дикарей. Нет ничего удивительного в том, что люди здесь всегда рады возможности посмотреть на дуэль, особенно, если это дуэль двух героев. Вот почему вся центральная площадь города была буквально наводнена зрителями. Оглядевшись по сторонам, Фрилит вздохнула. На самом деле дуэль с Клаудом не такая уж и плохая затея. Ну а если плохая, то было бы неплохо хотя бы взглянуть лично, насколько улучшилось его мастерство владения оружием. Но с таким количеством людей вокруг, и ей, и ему придется сдерживать свои силы, иначе есть риск случайно задеть зрителей. Иными словами, эта дуэль будет выглядеть пресной и скучной. Словно видя ее насквозь, Клауд, улыбнувшись, произнес: «Ири и Лесли установит барьер. Нет нужды беспокоиться о толпе». Вот как, это действительно приятная новость. Двуручный меч Фрилит охватил ауру алого цвета. Тем не менее, нам стоит воздерживаться от слишком мощных атак, иначе без погибших не обойтись. Меч Клауда покрыла аура синего цвета. 2 человека медленно направились друг к другу, немного сократив дистанцию. Рывок. Не было ясно, кто сделал выпад первым, но на секунду фигуры обоих героев буквально растворились в воздухе. Каганг. Когда же люди вновь смогли их рассмотреть, внутри барьера раздался невероятной громкости звук от столкновения оружия. Но прежде чем звук успел рассеяться, герои вновь рванули друг на друга. Рывок, бабах, выпад. Уже после пары обменов ударами каменная плитка площади, где проходила дуэль, оказалась разрушена. Вызванные многократным столкновением оружия, повсюду разлетались искры, а вызываемый звук удара металла об металл оглушал. До этого шумная толпа теперь пребывала в оцепенении. Большинство из пришедших людей были воинами, сильными воинами. Они все, так или иначе, гордились своим мастерством. Однако развернувшаяся перед ними сцена полностью сокрушила их гордость. «Не вижу, ничего не вижу», — мыслили многие. Большинство зрителей не могли толком разглядеть движения Клауда и Фрилит. Лишь наблюдая за остаточными изображениями их окрашенных в синюю и алую ауры мечей, они могли приблизительно догадываться, что происходило внутри барьера. Только горстка лучших среди толпы могла должным образом наблюдать за происходящей дуэлью. Однако и они были не менее подавлены. Скорее наоборот, они чувствовали себя даже хуже остальных. Потому что, имея возможность действительно видеть столь высокоуровневое сражение, они понимали, что им никогда и за всю жизнь не достичь подобного мастерства и силы. Эти мысли давили и даже разрушали всю уверенность в себе. Невероятно, хотя ожидать меньшего от брата было бы глупо. Однако среди толпы можно было отыскать и полного чистого восхищения юношу. «ТСК», — раздраженно цокнула Изабелла, словно что-то расстроило ее. «Ты тоже герой, Марс, мой герой». Офелия с благоговением на лице наблюдала за сражением, а Ири и Мариетта лишь молча поглядывали, временами осматриваясь по сторонам. Что касается Нири, она крепко сжимала кулаки. Только недавно ей казалось, что она смогла хотя бы немного приблизиться к Клауду и стать полезной, но теперь сможет ли она хоть когда-нибудь приблизиться к подобной мощи? Неужели она так и будет всю оставшуюся жизнь плестись позади? От подобных мыслей внутри нее росло раздражение на саму себя. С другой же стороны, Катарина и Лесли больше сосредоточились на Фрилит. Безучастно наблюдая за шедшей дуэлью, внутри Лесли пронеслась мысль: «Напади я на нее вместе с Катариной в качестве живого щита. Нет, ее одолели бы в мгновение ока, а затем уже настал бы и мой черед». Катарина думала схоже: «Если бы Клауд не остановил меня тогда, то я бы гарантированно погибла». Треск. Через некоторое время на барьере в разных местах начали появляться трещины. Осознав, что отделявшая их от зрителей преграда вот-вот рухнет, Клауд и Фрилит прекратили выпады друг на друга и убрали оружие в ножны. Баня в поместье графа 3. Клауд лежал в ванной, украшенной характерной для этого места резьбой. Фуф. И пока он, расслабив мышцы, наслаждался передаваемыми горячей ванной ощущениями, за его спиной вдруг раздался звук шагов. «Хм, я вроде бы ясно дал понять, что хочу побыть один». Слуги не передали друг другу информацию. Вздохнув, мужчина поднял левую руку и сказал: «Мне не нужен банщик или любой другой помощник, поэтому возвращайся и займись другими обязанностями». «Не думала, что меня когда-нибудь примут за простую горничную». Его до этого размахивающая рука тут же замерла на месте. Напрягшись, он повернул голову назад и увидел Фрилит, прикрытую одним лишь полотенцем. Даже Клауд был удивлен происходящим. Независимо от ее попытки прикрыться этим небольшим куском ткани, изгибы ее тела просто кричали о своем превосходстве. Обнаженная ложбинка груди, прикрытая лишь наполовину бедра. «Эн, не смотри на меня так». Смутившись от его взгляда, Фрилит, покраснев, попыталась прикрыть грудь и бедра руками. Немного придя в себя, Клауд произнес: Фрилит, вообще-то сейчас мой черед принимать ванну». «Я знаю. В таком случае зачем ты пришла?» Услышав вопрос, Фрилит несколько замешкалась, но, вспомнив совет девушки по имени Изабелла, кивнула самой себе и с решимостью в голосе ответила: «Мы сегодня довольно много поработали, верно? Мне тоже необходимо принять ванну. Как будущий муж и жена, не будет ничего странного, если мы начнем делать это вместе. Совместное мытье немного волнующее звучит, не так ли?» С каждым новым словом ее решительность становилась все меньше и меньше, а лицо, наоборот, все краснее и краснее, вскоре и вовсе приблизившись по своему цвету к цвету ее алых волос. «Прекрати на меня смотреть таким взглядом», в конце концов пропищала от стыда Фрилит. Примечание переводчика. Один, судя по всему, в этом и предложении выше была игра слов на корейском, но из-за машинки и моих общих познаний корейского языка восстановить каламбур не представляется возможным. 2. Обычно у меня бывали проблемы найти, осознать суть или смысл текста, но тут обратная ситуация. В этом предложении возможна слишком широкая трактовка. Выбрал вариант, показавшийся мне наиболее адекватным, однако существует вероятность, что тут я мог допустить ошибку. 3. Почти наверняка уверен, что имеется в виду баня-ванная в стиле анимешных горячих источников или тех же анимешных ванных комнат в замках. Том 1, глава 161. Сомнения и выбор. 4. Госпожа герой, все в порядке? Задала вопрос подошедшая утром к тренировавшейся Фрилит Изабелла. Для Фрилит Изабелла не имело никакого значения. Она лишь недавно с ней познакомилась. Все, что она знала о ней, это имя и внешность. Вот почему герой ощутила некую неловкость, когда розоволосая девушка неожиданно подошла к ней и в непринужденной манере задала вопрос. «Все в порядке? А чем ты?» «Я про отношения между вами и Клаудом». Фрилит непонимающе наклонила голову. Девушка перед ней определенно подруга молодого человека по имени Марс. Тогда почему она вдруг ни с того ни с сего решила поговорить с ней об отношениях между ней и Клаудом? Наблюдая за озадаченным видом героя, Изабелла демонстративно вздохнула. «Богиня, герой, вы действительно не понимаете. Сестрица, что ты думаешь об этом человеке?» Немного поддавшись вперед, мягко спросила Изабелла. 1. Что я думаю о Клауде? В одно мгновение в сознании Фрилит пронеслась целая череда воспоминаний, связанных с этим мужчиной, но одно среди них вспыхнуло особенно ярко. Воспоминание одной ночи. Ночи, где Клауд сказал, что хочет разделить вместе с ней ответственность. 2. Лицо Фрилит покраснело. Заметив ее реакцию, Изабелла почти незаметно прищурилась. Любой заметит, стоит только внимательнее присмотреться. В любом случае, я хочу сказать, что мне искренне жаль сестрицу, ведь он, я не потерплю чуши и сплетен на Клауде, произнесла, мгновенно взявшая себя в руки, Фрилит. В опустившейся вокруг них тишине, Изабелла тяжело сглотнула. Верно, я бы никогда, неужели я чем-то обидела героя? Ах, приношу извинения, из-за твоей ранее сказанной фразы мое лицо могло показаться тебе угрожающим, но я не специально. Вернее, я все еще не получила ответ на свой вопрос, ответила Фрилит, помассировав свои щеки. Как я уже и сказала, мне просто жаль сестрицу. Хм, Фрилит все больше не могла понять мысли стоявшей перед ней девушки. Ей жаль, какой у Изабеллы есть повод, чтобы жалеть ее. Но следующие слова розоволосой буквально потрясли ее. Ведь как можно не пожалеть человека, столкнувшегося с безответной любовью? Вот почему я хотела помочь сестрице, но теперь вижу, что мое вмешательство лишь создает препятствия. Изабелла поклонилась и развернулась к герою спиной, намереваясь уйти тем же путем, которым она и пришла. Немного отойдя от ступора, Фрилит поспешно схватила девушку за плечо. Безответная любовь, вздор. Между мной и Клаудом была договоренность. Мы обещали выйти. Поняв, что она позволила выйти своим чувствам наружу и наговорила лишнего, Фрилит тут же прикрыла рот рукой и молча уставилась на Изабеллу. Брак – эта часть картины не была мне известна. Не было ничего удивительного в том, Изабелла приняла удивленный вид. Сестрица, ты решила выйти за Клауда? Помолчав некоторое время, Фрилит тяжело вздохнула. Что сказано, то сказано. И если так подумать, то эта помолвка не нуждается в такой уж секретности. Вот почему. Фрилит поделилась всей информацией с Изабеллой. Выслушав ее до конца, Изабелла цокнула языком. В таком случае проблема куда серьезнее, чем я думала. Даже после этого, ты все еще уверена в этой безответной любви или как там ее, а как же иначе? В конце концов, в отличие от сестрицы, Клауд ни разу не смотрел на нее заинтересованным взглядом. Мышцы шеи Фрилит напряглись, а ее взгляд сузился. Жест непонимания, призывающий собеседника продолжить или развить свою мысль. Он ни разу не смотрел в твою сторону, как на самку. 3. Как на самку. Испугавшись своего собственного вскрика, Фрилит нервно осмотрелась по сторонам. Убедившись, что никого вокруг не было, она полушепотом спросила. «Изабелла, незамужней девушке не следует говорить таких пошлостей. Сестрица, сосредоточься на другом. Клауд не видит в тебе женщину, вот что сейчас самое главное». Фрилит нахмурилась. «Хватит, я больше не хочу этого слышать. Если это все, что ты хотела сказать, то возвращайся назад». Фрилит развернулась и пошла обратно, намереваясь завершить оставшуюся часть тренировки, но Изабелла, проигнорировав ее слова, выплюнула следующее предложение. «Клауд довольно популярен среди девушек, не так ли?» Фрилит остановилась. Ты прекрасно это осознаешь, так? Изабелла направилась к Фрилит. Шаг, потому что он так или иначе привлекает к себе. У меня есть мой Марс, поэтому я даже и не замечаю других мужчин. Но что насчет женщин, окружающих Клауда? Шаг, его соратницы. Ты сама видела, кого он собрал вокруг себя. Они все женщины, и довольно прекрасны. Может быть, мне и не сравниться с сестрицей, но у каждой из них есть свои привлекательные стороны. Стоит им только приложить усилия, и завоевать любого не составит труда. Шаг, наблюдать за их сфокусированными на одном мужчине пожирающими взглядами, так тяжело мне кажется, что еще немного и станет слишком поздно. Шаг, наконец-то приблизившись вплотную к Фрилит, Изабелла прошептала ей на ухо, но сестрица ни о чем беспокоится, ведь я знаю, как можно решить эту проблему. Взгляд Фрилит задрожал, когда она вспомнила, что целомудрие Клауда уже успела забрать неизвестная ей женщина. На следующий день, сестрица, первое, что тебе необходимо сделать, это создать у своего мужчины впечатление, что ты сначала женщина, а уже только потом герой. Это было первым советом Изабеллы. Завтра между вами должна пройти дуэль, верно? Воспользуйся этим. Под предлогом, что на тебе много грязи, прими вместе с ним ванну. В ванну? Но разве это уже не слишком? Сестрица, почему ты стесняешь? Разве ты не сама мне сказала, что в скором времени вы двое собираетесь обручиться? А что насчет тебя самой? Сейчас не время отвлекаться на пустяки. Я имею в виду, что лучше один раз перетерпеть стыд и добиться своего, чем потом всю жизнь мучиться об упущенной выгоде. Но все же, в конце концов Фрилит приняла предложение Изабеллы, приведшее к нынешнему результату. Пытаясь прикрыть свое тело руками, Фрилит испытывала невероятное чувство стыда. Ей в буквальном смысле этого слова хотелось провалиться сквозь землю. Вскоре ее голова начала кружиться. «Мне следует уйти». От всепоглощающего стыда внутри нее было только желание умереть. Однако поставленная цель должна быть достигнута. Это ванна, всего лишь простая ванная. Нет ничего сложного в том, чтобы разделить ее с ним. Да, ничего сложного. Фрилит решительно подняла голову и столь же решительно направилась вперед. «Стой, не подходи ко мне!» Настойчивым тоном выкрикнул Клауд, сильно размахивая руками. Фрилит тут же остановилась с широко распахнутыми глазами, после чего на ее лице отразилась грусть. «Так значит, я и вправду тебя не привлекаю, но при этом ты первым выдвинул предложение о браке». «Нет, это ложь», — ответил, почесывая затылок, явно смущенный Клауд. «Просто разве это не норма приличия, прикрывать соответствующие места тела, ведь прямо сейчас я полностью голый». «Ах», — осознав значение слов Клауда, на лице Фрилит вновь вспыхнул яркий румянец. «Ух», — не в силах побороть смущение, она села на корточки, закрыв лицо обеими руками. Примерно через 5 минут после того, как Фрилит вошла в ванну, Изабелла прокралась в раздевалку и принялась осматривать вещи Клауда. Она давно намеревалась это сделать, однако шанс представился только сейчас. Что бы ни происходило, но Клауд никогда не оставлял ветвь мирового древа без присмотра. Однажды она попыталась выполнить задуманное глубокой ночью, но тут же отбросила эту затею, узнав о прячущейся в тенях Шеди. 4. Вот почему Изабелла высказалась о возникших трудностях королеве суккубов, а та, в свою очередь, воспользовалась слабостью графа этих земель, чтобы подарить Изабелле шанс. Прямо сейчас Фрилит отвлекает Клауда, а Шедия, словно ребенок, наслаждается фестивалем. Другими словами, сейчас никто не мог помешать Изабелле. Нашла. Изабелла подобрала небольшую ветку и тут же выбежала наружу. Теперь все, что ей осталось сделать, это прибыть на указанное королевой суккубов место. Изабелла изо всех сил бежала по коридору поместья, пока на самом его выходе не встретилась с юношей. Марс, только не сейчас. Изабелла поспешно спрятала ветвь мирового древа себе за спину, чтобы Марс ее не увидел, и улыбнулась привычной улыбкой, делая вид, что она ничего только что не сделала, что она самая обыкновенная, привычная ему Изабелла. Марс, куда-то собрался. Ага, на самом деле нет, я собирался, но теперь передумал. Я вернусь к себе. А ты, у меня есть дела к госпоже Фрилит, поэтому я собиралась поискать ее снаружи. Хаймэм, похоже, тебе удалось сдружиться с ней. Хорошие новости. Согласна. Марс, как только я закончу, давай вместе прогуляемся по городу. В конце концов, такая возможность выпадает далеко не каждый день. Голос Изабеллы начал дрожать. Прости, я немного устал сегодня. Марс, немного подумав, отклонил ее предложение. «Насладись фестивалем, одна». Слегка улыбнувшись, юноша вошел в поместье. Некоторое время Изабелла наблюдала за удаляющейся спиной. «Все нормально, Изабелла. Осталось совсем немного», — тихо пробормотала она, после чего вновь побежала к нужному месту. Марс оглянулся назад и посмотрел туда, где ее пару мгновений назад стояла Изабелла, однако девушки там уже не было. После этого юноша продолжил свой путь, войдя в свою комнату и заперев дверь, он, прислонившись к ней спиной, соскользнул вниз. «Какой же я все-таки идиот, принять или оттолкнуть?» До сих пор он все никак не мог принять решение. «Черт», — сквозь плотно сжатые зубы произнес Марс. Примечание переводчика. Один, поскольку Изабелла никак прежде не взаимодействовала с Фрилит, сначала она обращается на «вы», но в процессе диалога она, подлизываясь, переходит на «ты». Два, глубокая ночь, раннее утро после победы над Личем, где ГГ предложил Фрилит разделить ответственность за гибель платиновых рыцарей. Три, немного странно звучит, как по мне, однако именно это имелось в виду в машинке. Четыре, непонятно, как именно Шедия должна была повлиять на задумку. Но да ладно. Том 1, глава 162, сомнения и выбор. 5. Место встречи Изабеллы с королевой суккубов была одна из сторожевых башен на внешней стене города. С ветвью мирового древа в руке девушка изо всех сил бежала туда. Храп. Стражники, что должны были нести караул около сторожевой башни, все до единого лежали на земле и похрапывали, благодаря чему Изабелла смогла беспрепятственно войти внутрь. Поднявшись наверх, Изабелла увидела вальяжно сидевшую на сложенных в несколько рядов спящих стражниках женщину. Бледно-фиолетового цвета кожа, черные, как у летучей мыши, крылья и два внушительных рога на голове так и кричали о ее нечеловеческом происхождении. До этого напевавшая некую мелодию, она, заметив Изабеллу, развернулась к ней. «Ах, по какой же причине ты опоздала на эту встречу один? Замолчи, ты даже не представляешь, насколько сложной была задача. Ох, как грубо, моя душа не выдержит, хе-хе-хе». Хихикнув, королева суккубов протянула руку к Изабелле. «Тем не менее, время все еще остается. Покажи». Изабелла почувствовала сильнейшее раздражение от отношения к ней королевы суккубов. Однако перед таким существом нельзя открыто показывать слабость, иначе все может закончиться очень плохо. Вот почему девушка прикусила губу и в последний момент подавила эмоции. «Еще чуть-чуть, нужно потерпеть еще чуть-чуть, и она навсегда распрощается с сукой перед ней». Изабелла протянула ветвь мирового древа к королеве суккубов. «Наконец-то, наконец-то у меня есть этот предмет». Держа в руке ветвь мирового древа и не отрывая от нее взгляда, королева суккубов с широкой улыбкой на лице встала и, взмахнув крыльями, взлетела со сторожевой башни в небо. Немного поднявшись в воздух, она переместила взгляд на центральную площадь города, на находившуюся там церковь и молящихся возле нее богини Айрис прихожан. Поток энергии, ее личная способность как королевы суккубов, питающейся эмоциями погруженных в сон людей. Прямо сейчас она видела, как молитвы прихожан, словно нити, восходят в небо и переплетаются между собой в одну реку энергии. Энергия, подпитывающая силы нашей великой богини. Однако в этом месте поток был несколько слабоват. Тем не менее, это не имело большого значения, поскольку, какой бы силой ни обладал поток, королева суккубов украдет себе каждый. Она украдет силу богини. Для нее это было несложной задачей. По крайней мере, не сложнее поедания эмоций людей. Все, что нужно, так это немного изменить подход к процессу. «Иди ко мне». Королева суккубов поманила поток энергии, и он, словно живое существо, медленно направился к ней. И все же демоница не стала поглощать эту силу, поскольку она хотела начать процесс поглощения с более качественной трапезы. Вот почему вместо поглощения королева суккубов принялась трансформировать полученную энергию в заклинание «Тьма». Вскоре демоница развела руки в стороны, и в этот же момент из нее вышла огромная волна черного цвета, захлестнувшая собой весь город. Попав под заклинание, люди один за другим начали падать на землю. Изабелла на мгновение ощутила сильную головную боль, однако девушке удалось сохранить сознание. Придя в себя, она, по-прежнему находясь на сторожевой башне, осмотрела город. Увидев лежавших и не двигающихся на земле людей, девушка нахмурилась. «Ты что, убила всех этих людей?» Услышав слова Изабеллы, королева суккубов с удивлением на лице наклонила голову. «Убила? Зачем мне это? Тогда почему все эти люди упали, словно марионетки, которым обрезали нити?» Изабелла ничего не знала о целях королевы суккубов, поскольку таковы были условия контракта. Кроме того, демоница за все время их общения так и не дала даже малейшего намека на ее планы. Однако, поскольку теперь больше не было необходимости их скрывать, королева суккубов ответила: «Они все просто уснули. Зачем тебе это? Я суккуб, источник моей силы, эмоций людей из их снов. Вот почему теперь все люди этого города восполнят мои силы. Страх, гнев, радость, отчаяние и многие другие». Бесчисленные эмоции огромной сетью устремились к королеве суккубов. Обычный суккуб не смогла бы впитать столько пищи, ее сосуд просто взорвался бы, но не сосуд королевы. Она отличается. Независимо от их количества, королева суккубов спокойно всасывала их все. Ах, еще, с выражением сильнейшего экстаза на лице королева суккубов начала вся дрожать. Изабелла одарила демоницу усталым взглядом. Через некоторое время суккуб с довольным видом вернулась к сторожевой башне. «Выглядишь довольной. Конечно, ведь человеческие эмоции всегда столь приятны на вкус, особенно гнев и отчаяние», — ответила королева суккубов, характерно вздрогнув в конце. Скрестив руки на груди, Изабелла продолжила: «Итак, в соответствии с контрактом, я выполнила твою просьбу. Теперь настал твой черед выполнить мою. Ах да, контракт. Хорошо, подойди ко мне на секунду». Когда Изабелла приблизилась к ней, королева суккубов положила свою ладонь ей на голову, после чего магическая сила черного цвета в форме иглы выстрелила из ее ладони прямо в голову девушки. Ха! Изабелла оттолкнула руку демоницы, но было уже поздно. Ее сознание начало медленно угасать. Сопротивляясь, девушка облокотилась об перила сторожевой башни и уставилась на демоницу. «Ты! Что ты делаешь? Что я делаю? Разве не выполняю свою часть сделки? Ты ведь хотела навсегда связать себя с юношей по имени Марс, верно? Мне показалось, что ты планировала пережить вместе с ним всю жизнь». Поэтому демоница выждала пару мгновений, а затем, оскалившись, широко улыбнулась. «Поэтому тебе не о чем беспокоиться, ведь в сновидениях ты сможешь пережить с ним все, на что только хватит твоей фантазии, и даже немного больше. Ты, это же прямое нарушение контракта. Будь это так, разве я не погибла бы в тот момент, когда применила свою магию? Однако, как можно наблюдать, я остаюсь в полном порядке». Заключенное между Изабеллой и королевой суккубов соглашение имело в себе пункт, что при нарушении условий контракта тот, кто их нарушит, испытает на себе сердечный приступ и в муках погибнет. Учитывая, что королева суккубов не корчилась от боли, ее утверждение о том, что она ничего не нарушала, было правдивым. Но, как, ухмылка демоницы стала еще шире. «В следующий раз внимательно проверяй условия подписываемого контракта, если, конечно, у тебя еще возникнет такая возможность». 2. И пока королева суккубов продолжала насмехаться над ней, сознание Изабеллы отключилось. Фрилит села на некотором расстоянии от Клауда. В воздухе повисла неловкая тишина. По крайней мере, так себя чувствовала Фрилит. «Что мне делать дальше?» Это был упущенный ею момент. Изабелла лишь сказала ей войти сюда. О том, как ей следует действовать после, не было сказано ни слова. Вот почему прямо сейчас Фрилит была в сильном замешательстве. В это же время, наблюдая за неподвижной и с покрасневшим лицом девушкой, Клауд слегка вздохнул и сказал: «Так почему ты здесь?» «Да, ты вошла сюда, прекрасно зная, что ванна была занята мною. Если твоя цель просто принять ванну, то логичнее было это сделать уже после меня, однако вот ты здесь. В чем же причина?» «Нет никакой причины. Я просто, как ей следует ответить?» Поразмышляв с минуту, Фрилит приняла решение ответить честно. «Я хочу, чтобы ты видел во мне женщину». От ее заявления брови Клауда дернулись вверх. Видеть в ней женщину. Никогда до этого он даже и не думал в таком ключе. Наблюдая его удивленный вид, Фрилит поспешно добавила: «Ведь в скором времени мы должны обручиться, верно? Но до сих пор мне казалось, что ты видишь во мне лишь друга, поэтому в надежде, что я возжелаю тебя, ты и ворвалась сюда голой». «Ой, это ты голый, я хотя бы прикрылась полотенцем», — выкрикнула Фрилит в сторону противоположную той, где находился Клауд. Вновь вздохнув, он встал из ванны и, подойдя к ней, сел рядом, достаточно близко, чтобы их плечи соприкоснулись. Фрилит напряглась всем телом. «Клауд, ты слишком близко». «Фрилит, да, ты чертовски привлекательная женщина, а потому тебе просто нет нужды в этих уловках», — сказал Клауд, приобняв ее за плечо. От тепла его ладони Фрилит смогла расслабиться, уже собираясь повернуться и встретиться с ним лицом к лицу. как сквозь них двоих пронеслась магическая волна черного цвета, выпущенная королевой суккубов. Поскольку они оба герои, их естественное сопротивление черной магии без особых проблем подавило эффект заклинания. Не заметить природу магии они не могли, поэтому вместо каких-либо слов Клауд и Фрилит молча кивнули друг другу. Клауд, не теряя ни секунды, оттолкнулся от пола ванны и рванул в сторону выхода. Однако из-за его резких движений возникла небольшая проблема. Узел на пропитанном водой полотенце, висевшем на его поясе, не выдержал столь быстрого изменения скорости и развязался. Плюх! Как только полотенце упало на пол, на его месте показался стоявший прямо к небу член. А Фрилит, стараясь не отставать от Клауда, встала как вкопанная. Только сделав еще несколько шагов, Клауд понял, что Фрилит от него отстала. Он остановился и, развернувшись к ней, спросил: «Фрилит, в чем дело? Почему ты остановилась?» Фрилит, едва шевельнув дрожащей рукой, указала на его промежность. Проследив, куда она указывала, Клауд поднял голову и закричал: «Мой член, это последнее, что тебя должно сейчас волновать. Давай, пошли». Примечание переводчика. Один, судя по всему, контракт между Изабеллой и королевой суккубов был ограничен по времени. Иначе я объяснить эту фразу не могу. Два, выполнил вольный перевод, поскольку в машинке в этом предложении сплошная каша из несвязанных слов. Том 1, глава 163. Сомнения и выбор. 6. Надев на себя одежду, я почувствовал, что она легла на меня немного иначе, чем обычно. Не хватает ветви мирового древа, пробормотал я сам себе после осмотра своих вещей. Весьма вероятно, что исчезновение этого предмета и недавняя черная волна маны взаимосвязаны. Быстро приведя снаряжение в порядок, я вышел из раздевалки. К этому времени снаружи меня уже ждала Фрилит. 1. Взглянув на меня, она покраснела и, прокашлившись, отвернулась в сторону. Верно, сейчас необходимо отбросить все лишнее в сторону и сосредоточиться на главном. Пошли. Да-да, вперед. Взяв лидерство, я двинулся на выход. Фрилит последовала за мной. Немного пройдя по коридору поместья, на глаза нам попались лежавшие на полу слуги графа. Живой. Всего лишь потеря сознания, сказал я, проверив пульс одного из слуг. С этим также, ответила Фрилит, обследовав другого. Ее голос больше не ломался, а от недавних эмоций, смущения и стыда не осталось и следа. Теперь она источала ауру надежного союзника. Убедившись, что слуги живы и всего лишь потеряли сознание, мы вышли из поместья графа. Как мной и ожидалось, темная волна энергии подействовала не только на людей в замке, но и на всех горожан города. Повсюду можно было наблюдать валявшихся на земле людей. Мужчин, женщин, стариков, детей. Всех. Осмотревшись по сторонам, Фрилит нахмурилась. Кто, во имя богини, мог совершить нечто подобное? У меня есть предположение, но сначала нам следует собраться всем вместе. Я отправился на поиски своих товарищей, и, к счастью, это не заняло у меня слишком много времени, поскольку уже через минуту Ири и Лесли бросили в сторону неба яркие заклинания, давая таким образом понять о своем местонахождении. Прибыв на место, откуда была выпущена магия, я обнаружил, что почти вся группа уже была в сборе. «Марс», — спросил я их, — «он не был с тобой, а, вот он», — указал Ири мне за спину. Я развернулся и увидел бегущего к нам навстречу Марса. «Ты один?» «Удивительно. Мне казалось, что Изабелла, словно банный лист, всегда рядом с тобой. Разве она не должна быть с героем Фрилит?» — ответил Марс мне. «Хм, с чего ты это взял? Все это время Фрилит была со мной. Она определенно говорила мне, что собиралась провести остаток фестиваля вместе с героем Фрилит. Это странно. Ничего подобного я не планировала», вмешалась в разговор Фрилит. «Несколько историй, каждая со своей правдой. И хотя они несколько запутывали, однако мне хватило и этого, чтобы приблизительно догадаться, что тут, в конце концов, происходит. Ладно, достаточно. Где тут зарыта правда, мы разберемся позже. А пока давайте отправимся прямо к виновнику, что лишил людей сознания. У нас есть способ отследить его?» — спросила Фрилит. Я кивнул. Сразу после получения ветви мирового древа я наложил на этот предмет магию отслеживания. И судя по тому, что эта магия до сих пор не стерта, преступник даже не заметил ее. Вот почему найти его для меня не составит труда. Подняв правую ладонь вверх, я активировал наложенное заклинание. Небольшой шарообразный комок магической силы вырвался из моей ладони вперед и немного поднялся в воздух, а затем он направился в сторону ветви мирового древа. Пошли, быстрее. Все вместе мы побежали за сгустком маны. Нельзя исключать вероятность того, что противник, осознав, что его местоположение вычислили, тут же начал бежать. Вот почему я значительно увеличил скорость полета сферы маны и стремился вперед. Пробежав так некоторое время, я оглянулся. К счастью, группа не отставала. Клаут и его союзники нагнали преступника на границе города и леса. Перед ними предстала девушка, Изабелла. «Ха, как вам удалось найти меня? Вернее, тот, кто овладел ее телом. Изабелла, почему?» – пораженно спросил Марс. «Проснись и присмотрись внимательнее», – сказал Клаут, ударив Марса по затылку. «Странная татуировка на лбу, торчащие из-за пояса черные крылья, глаза со странной формой зрачков. Как ни посмотри, но обычный человек не мог владеть подобными атрибутами. Кто ты? Зачем ты завладела этим телом? Почему ты украла ветвь мирового древа? И самое главное, для какой цели?» Задал герой вопросы демону перед собой. 2. «Я отвечу на твои вопросы, но сначала не ответишь ли ты на мой, как я тебя нашел? Магия отслеживания, нанесенная на ветвь мирового древа. Ложь. Чтобы я и не заметить эту примитивную магию». Королева суккубов взглянула на ветвь мирового древа и прищурилась. «Это правда. Невероятно. Твои навыки и познания в магии действительно впечатляют, столь искусно сплетенное заклинание. Сила привычки. Что ж, теперь ответь на мои вопросы. Вопрос о том, кто я. Но мне и вправду нужно отвечать. Ты, конечно, можешь хранить молчание, если того хочешь. На самом деле мне не особо-то и интересно знать», — сказал я, медленно вытаскивая свой меч из ножен. «Ой-ой, неужели вот так сразу решил меня убить? Ну, для начала тебе, так или иначе, придется разрубить напополам эту девчонку. Довольно разговоров, брат. Стой!» С ужасом на лице схватил меня за плечо Марс. Поняв, что Клаут не шутил и действительно был готов разрубить ее напополам, королева суккубов рассмеялась. «Так ты был серьезен? Невероятно! Решительный герой, ради цели готовый пойти на все. Действительно, только герой вроде тебя способен одолеть того старикашку. В отличие от него, я не обладаю способностью возрождения, так что прошу дать мне немного времени на подготовку». Демоница прервала томный смех и провела пальцем руки около шеи. После этого из рта Изабеллы вырвался не принадлежавший ей голос. «Терси 3. Как только было произнесено это имя, из леса, прямо сквозь деревья, на огромной скорости к Клауду и остальным прилетел красивый мужчина с тремя великолепными парами крыльев на спине. С развивающимися длинными седыми волосами он преклонил колено перед королевой суккубов. «Ангелика, моя любовь, ты звала?» «Да, эти люди пытаются меня убить. Защити меня». «Что?» Мужчина развернулся к людям. От его прежде теплого выражения лица не осталось и следа. Прямо сейчас в его взгляде читалась безумная жажда крови. «Как смеют какие-то жалкие низшие существа угрожать моей Ангелике? Кажется, пора напомнить им их место в этом мире». Хах, внезапно Ири начала сильно дрожать. Пытаясь устоять на ногах, она облокотилась на свой посох и успокоить хотя бы нижнюю часть тела, но у нее ничего не выходило. С подобным явлением столкнулась не только она. Каждый соратник в группе Клауда ощутил на себе источаемое существом перед ними давление. В разной степени все они сейчас испытывали страх. Страх из-за видимого разрыва в силах между ними и этим мужчиной. Этот страх был вызван аурой, излучаемой существом иного порядка, драконом. Аура дракона, известная также как «драконий страх», всего лишь несколькими словами Терси продемонстрировал всю разницу между собой и людьми. Минутку. Имя. Однако среди всех остался один неподверженный влиянию его навыка. Клауд. Вместо страха прямо сейчас он был озадачен. «Почему ты здесь?» «Именной дракон». Дракон, получивший собственное имя от самого короля драконов. Сила таких драконов в разы превосходит таковую у обычных, хотя им все еще и не сравнится с королем. «Чтобы защитить мою любовь, Ангелику. Пока я здесь, никто из вас даже пальцем не притронется к ней. Ты знаешь, что Ангелика – это имя королевы суккубов». Услышав слова Клауда, демоница сильно нахмурилась. «Терси, не слушай его. Он пытается одурманить тебя. Не беспокойся, любовь моя, ему не провести меня». «Хорошо, в таком случае я ухожу. Разберись с этими людьми как следует». «Конечно, любимая, как пожелаешь». Королева суккубов устремилась в лес, не дожидаясь ответа от Терсия. И пока он разочарованно провожал ее взглядом, Клауд обратился к Марсу. «Давай проясним все сразу. Я убью Изабеллу, брат. Именно она украла ветвь мирового древа. Это значит, что она виновна в том, что произошло в городе, и хотя до сих пор никто не погиб, она, тем не менее, заключила контракт с демонами. Как герой, я не могу пропустить это мимо глаз. Я должен избавиться от нее. Марс прикусил губу. Его голова начала кружиться. Неужели нельзя все решить иначе? Внутри юноши крутилось множество мыслей, но ни одна из них не давала ответ, как можно было бы избежать худшего. Если же ею просто воспользовались, я могу дать ей шанс. Однако, Марс, ты должен лично это выяснить. Клауд взглянул на юношу и вздохнул. Перестань строить глупое лицо. Выясни все сам, заключила ли она контракт или же он был предлогом, и на самом деле ее всего лишь использовали. После того, как ты все выяснишь, я выслушаю тебя и, основываясь на твоих словах, решу избавиться от нее или нет. Если же ты попытаешься меня обмануть, то в таком случае ответственность ляжет не только на нее, но и на твои плечи тоже. Итак, твое решение, откажется ли он от Изабеллы, или останется с ней до конца, даже если окажется, что она предатель. Клауд дал ему выбор. Марс принял решение. «Спасибо», — сказал он, низко поклонившись, после чего приготовился рвануть в сторону леса. «Смешно. Думаешь, что я просто так возьму и пропущу вас? Никто не пройдет через меня». Терсия издал громкий рев, а затем он начал трансформироваться и принимать свою истинную форму, форму дракона. Закончив трансформацию и став размером с небольшую гору, из его пасти вспыхнул красный цвет. «Сгорите дотла». Поток пламени устремился на Клауда и его группу. Ири и Лисли в спешке попытались воспользоваться защитными заклинаниями, но из-за действия драконьего страха их реакция была немного запоздалой, отчего они не были уверены в том, что их магия сможет накрыть собой каждого человека. Клауд сделал шаг вперед. «Прежде чем ты отправишься, взгляни на это». Клауд вытащил меч. Фамильный меч королевской семьи Праны. Герой принял стойку, приготовился нанести удары. Спокойно опустил оружие вертикально. Простой вертикальный взмах. В нем не было чего-то необычного. За ним не следовал сияющий или поражающий воображение эффект. Однако этот удар содержал в себе тайну, на постижение которой один мастер меча потратил всю свою жизнь. Разрез. Падающий на них поток огня оказался разделен на двое. Даже после того, как Клауд убрал меч обратно в ножны, поток пламени, доходя до определенной точки, начинал разделяться на двое. Че что? Эй, что ты сделал? Поняв, что его пламя не может достичь цели, Терсий от надавивших на него чувств смущения и удивления перестал выдыхать пламя. А теперь иди, и помни, что я сказал ранее. Примечание переводчика. Один в машинке было сказано, что якобы Фрилит вошла в раздевалку первой, но, как мне кажется, там, возможно, имелось в виду, что были раздельные раздевалки. Немного изменил этот момент в тот вид, в котором он стал в тексте. Два. Уже в этот момент Клауд знал, что перед ним королева суккубов. Как? Ну, опыт прошлого, наверное. Три. В машинке Терсиус, Тетисей. Но поскольку данный персонаж никак не связан с греческой мифологией, разве что визуально, но и это несколько сомнительно, я заменил его имена. Терсий. Том 1, глава 164. Сомнения и выбор. 7. Эссенция древнего рыцаря Руин Крася. Когда Марс поглотил ее, ему открылись навыки и возможности этого человека. Древнее искусство владения мечом поражало. Ни один его личный навык не шел ни в какое сравнение с теми, которыми обладал этот легендарный рыцарь. Однако продемонстрированный только что Клаудом удар отличался. Ничего прежде Марс еще никогда не наблюдал. Этот удар, этот навык, он был совершенно иным. Глядя на расколотое пополам пламя, Марс почувствовал неясное вдохновение. А теперь иди, и помни, что я сказал ранее. Слова Клауда пробудили погрузившегося в мысли Марса. Да, я понял тебя, брат. Окончательно придя в себя, Марс тут же рванул в сторону, куда убежала, управлявшая телом Изабеллы, королева суккубов. Не пройдешь, грохот. Огромные передние лапы Терсия заблокировали часть леса, к которой стремился Марс. Усилием вдавив лапой в землю, дракон затем поднял камни, грязь и почву в воздух и швырнул все это в сторону Марса. Сопровождаемая сильными потоками ветра, земля понеслась навстречу к юноше, отчего он оказался вынужден прикрыть руками свое лицо и на мгновение закрыть глаза. Когда Марс открыл их обратно, гигантские когти передней лапы Терсия уже вовсю неслись навстречу к его лицу. От этой атаки невозможно уклониться, подумал юноша. И когда он, стиснув зубы, уже приготовился встретиться с невыносимой по силе болью, бам! Как перед ним поднялось большое облако пыли, а передняя конечность Терсия отлетела в сторону. Когда пыль немного осела, озадаченный произошедшим, Марс смог рассмотреть вставшую впереди него фигуру Фрилит с внушительным двуручным мечом в руках. Не разворачиваясь, она спросила: «В порядке?» «Да-да, со мной все хорошо, спаси. В таком случае приготовься». «Приготовиться к чему?» — хотел задать вопрос юноша, однако не успел этого сделать, поскольку Фрилит резко развернулась к нему и, схватив за воротник, словно он был спортивным снарядом, изо всех сил метнула его прямо в лес. Его скорость оказалась настолько высокой, что он даже не мог позволить себе закричать до тех пор, пока не упал на землю. Перевернувшись несколько десятков раз о землю и наконец-то остановившись, Марс, издав стон боли, тяжело поднялся на ноги. К такому приготовиться невозможно, но, несмотря на то, что это действие выглядело абсурдным, оно, тем не менее, сработало. Вот почему, поднявшись на ноги, юноша посмотрел в сторону, где стояла герой Фрилит, и поклонился. Судя по всему, она смогла рассмотреть его жест, ведь в ответ на него она заметно кивнула ему. Закончив с благодарностью, Марс развернулся и понесся в сторону, куда ушла королева суккубов. Наблюдая за уменьшающейся спиной Марса, Фрилит ухмыльнулась. Он молод и быстро действует ради любви, неплохо. Затем она взглянула на Клауда. Некоторым есть чему поучиться. Об этом можно будет поговорить после того, как все благополучно завершится. Правая, левая, я возьму левую. В таком случае я займусь правой. Как только короткий диалог завершился, оба героя бросились на Терсия, читавшего в это время некое заклинание. Спустя некоторое время, с тех пор, как Марс начал бежать в лесу, перед ним появилась очередная группа демонов. Рычание, разрез. Скольких он уже успел зарубить? Впереди появился с десяток следующих противников. И скольких еще предстоит? Происходящее чем-то напоминает тот самый день. День, когда на его родное село напало монстров столь много, что их было невозможно сосчитать. Вторгшись в деревню, твари начали убивать и поедать ее жителей. Не способный никого защитить, Марс своими собственными глазами был вынужден наблюдать, как кровожадные ублюдки острыми зубами отрывали, рвали и кромсали плоть его отца и матери. Смотреть, истошно вопить и плакать, в ужасе наблюдая, как его родители умирают, Марс больше ничего не мог сделать, потому что он был всего лишь ребенком без каких-либо сил. С дороги его зрачки почернели, волосы от корня и до самых кончиков точно так же изменили свой цвет на черный. Не избежал этой же участи и его меч. Лезвие оружия оказалось покрыто черной аурой, угрожающие вопли. Тем не менее, несмотря на исходившую от Марса весьма жуткую атмосферу, одержимые королевой суккубов демоны не отступили. Вместо этого они, как ни в чем не бывало, продолжили угрожающе скалиться и махать когтистыми лапами. Наблюдая за острыми клыками и когтями, Марс больше не был напуган, как в далеком прошлом. На самом деле в этот раз он совершенно не чувствовал страха. Юноша шагнул вперед. Словно получив сигнал к началу действий, демоны сразу же рванули на Марса. Видя несущихся на него врагов, в его голове внезапно возникла мысль. «В тот день, мои родители, они, должно быть, были точно так же напуганы, как и я, ведь, в конце концов, они тоже люди. Люди, боящиеся смерти и ненавидящие боль. Люди, не обладавшие силами самостоятельно одолеть напавших на них монстров. Тем не менее, они были людьми, вставшие на пути одного из таких, чтобы защитить своего ребенка, защитить дорогого себе человека». Марс поднял меч и одним движением перерезал лапы несущегося на него демона. Вопль. Обезьяноподобный демон, потеряв обе руки, истошно завопил, но Марс, не обращая на крик никакого внимания, начал пробиваться сквозь врагов. Изабелла. Впервые он встретил ее еще будучи ребенком. Он, будучи застенчивым мальчиком, прятался за своими родителями. Она, будучи центром всей деревенской малышни, с широкой улыбкой на лице стояла впереди взрослых. И хотя у нее наверняка было много друзей, Изабелла никогда не забывала о нем и частенько приходила провести время вместе. Даже после того, как он осиротел в результате набега монстров. Почти все осиротевшие дети были отданы в церковь или дома, где содержались такие же сироты. Все, кроме Марса. Юноша принял решение остаться в деревне. У него просто не было сил покинуть село, покинуть могилы своих родителей. Не было сил пойти куда-то еще. Постепенно жители начали недолюбливать его. Естественная реакция. Слабый, лишенный всякой защиты. Сирота без опоры. Очень скоро он стал легкой мишенью, на которой можно было выместить свои обиды и злость. Конечно, Никто из них не действовал открыто, не проявлял откровенную враждебность, но можно было легко почувствовать их отношение по заметно отличавшемуся поведению в его сторону, а порой и по одному лишь тону голоса. И хотя он притворялся, будто ему все нипочем, тем не менее каждый раз Марсу было больно видеть подобное отношение к себе и тем человеком, что согревал его сердце и душу в эти непростые для него времена, была Изабелла. Почти ежедневно она приходила навещать его, а когда из-за болезни у него не было возможности выполнить хоть какую-нибудь работу, чтобы заработать на пропитание, она приносила ему вареный картофель. Изабелла. И все же, сцена, где она тайно встречалась с сыном барона, оставалась все столь же яркой, как и когда он лично все видел. И хотя теперь он не испытывал каких-либо эмоций, вспоминая эти события, тем не менее, Марс по-прежнему прекрасно помнил шок, испытанный им в тот роковой день. Нет, вернее, это было чувство слабости, неполноценности. Во время своих приключений Марс осознал, в мире есть много людей, в чем-то превосходящих его, во внешности, красноречии, богатствах, росте, мускулатуре, в социальном статусе и в многом другом. Поскольку ему довелось встретить столь много людей в чем-то лучше его самого, Марс очень долго размышлял, а есть ли тот, кто подходит ей больше, чем я. Ему было любопытно, наступит ли однажды тот день, когда она откажется от него в пользу другого мужчины. Ровно это, хоть и в несколько странной форме, произошло с Кристиной. Вот почему он не спешил принимать нынешнюю привязанность к нему Изабеллы и лишь неловко улыбался ей в ответ. Вначале ему было тяжело вынести предательство Кристины, но в конце концов, он преодолел это. Но что насчет Изабеллы? Марс сильно сомневался, что сможет выдержать нечто подобное. Его душа просто развалится. Однако, Хаймем и вот меня поймали. Порой повороты судьбы удивляют, не так ли? Из всех за мной отправился именно ты. Парящая в небе королева суккубов прикрыла рот и вульгарно рассмеялась.